конце концов, это же он сказал и в Смольном. Должен ли он был об этом говорить Даубе? Пожалуй, должен. Для Репнина это вопрос чести. Для Репнина. Рискнет ли Даубе использовать это мнение Репнина в своих целях? Вряд ли. В самом деле, присовокупить к письменному заявлению дипломатов устное мнение Репнина значит дать понять, что Репнин отказался подписать заявление. Многое ли приобретет Даубе, поступив так? Больше утратит, чем приобретет. Так думал Репнин. А Даубе? «Я вам ничего не сказал о Репнине», — спросил Чичерин Петра, когда они покинули Смольный. «За исключением того, что он профессиональный дипломат и, кажется, ваш коллега по службе в Министерстве иностранных дел», — ответил Белодед. Чичерин передвинулся на сиденье и посмотрел в мутноватое окошко автомобиля. На тротуаре в этот непоздний час, безлюдным, ветер свивал снежные вихри. «Тогда я вам почти все сказал», — усмехнулся Чичерин, добродушно иронически. «Да, он дипломат, хотя и своеобразный. Не столько дипломат-практик, сколько дипломат-ученый, знаток международного права, очень знающий. Погодите, как я сказал? Знаток знающий? Как плохо!» — воскликнул он огорченно и умолк. «А вот если говорить о дипломате-практике, то это его брат, Илья Алексеевич. Кажется, он жив. Мы будем иметь возможность видеть и его». Чичерин вновь взглянул в окошко. Солдат вел городского обывателя. Солдат был в шинели, а обыватель в тяжелой шубе с шалевым воротником. Солдат шел в припрыжку, а обыватель неторопливым. «Мы знали друг друга еще с детства. Будто недавно все это было, а годов минуло пропасть. Не зря эта часть Питера зовется древней». Чичерин потратил 10 минут, прежде чем разыскал дом Репниных. Из всех окон дома было освещено только одно. «Горит настольная лампа», — подумал Чичерин. «Николай заканчивает очередной труд о таможенных законах». Георгий Васильевич услышал, как твердая рука повернула ключ, и в дверях возник человек. Он шагнул к Чичерину навстречу и разверз руки. «Одно слово сюрприз! Да еще какой! Николай!» — успел только вымолвить Георгий Васильевич. «Николай Алексеевич!» — произнес Чичерин, тщетно пытаясь высвободиться из объятий. «После таких объятий, Николай, я подумаю, представлять себе Петра Дорофеевича или нет», — проговорил Чичерин. «Да уж знакомься. Белодед Петр Дорофеевич, наш добрый товарищ и коллега. Нынешний адрес — Петроград, Литейный проспект, прежний — Глазго». Рука Репнина показалась Петру приятной сверткой. «Я бывал в Глазго. Прошу вас», — произнес Репнин, приглашая гостей. «Елена!» — крикнул он негромко. «Очевидно, желаю, чтобы до того, как гости войдут в первую комнату, дочь вышла навстречу». Он хотел выказать гостям полную меру радушия. Явилась Елена и, смутившись, едва не отступила в комнату, из которой вышла. На плечах был клетчатый плед. Видно, она долго читала, умостившись калачиком в кресле, укрывшись пледом. «Георгия Васильевича ты знаешь давно», — сказал Репнин, обращаясь к Елене. «Я рассказывал тебе о нем, когда говорил о наших поездках в Тамбов». Представляя Петра, Репнин был немногим щедрее. Он отрекомендовал его другом и сослуживцем Чичерина, старожилом Глазго. «Ты можешь говорить с Петром Дорофеевичем по-английски»,